Рыдают в голос старые полотна. Рыдают в голос старые полотна, и копии беспомощно текут. Уткнись лицом в бугор земли холодной. Здесь Лев Давидович нашел себе приют. К чему нам рожь и вал, зачем девятый? Что нам грачи и три богатыря? Мы будем свято помнить эту дату, 30-й год, середина сентября. Пусть на коврах свое хлопочут мишки, пусть незнакомка на ухо сопит. Тут не Брюлов, не Репин и не Шишкин, тут Лев Давидович Перлович тихо спит. И я судьбе молиться не устану. Судьба, кричу, ты слышишь? Пожалей! Возьми взамен 10 левитанов или, к примеру, пару врубелей. Но мир суров, и под сосновой крышкой неслышно спит непонятый гигант. Ах, почему? Да как же это вышло, что умер ты, а не какой-нибудь Рембрандт? Но маляры остались малярами, забудь о них, лицом в бугор уткнись. В сырой земле, в холодной тесной яме лежит российский параллели пипедизм.